о соединении Эстонии с Россией и его историческое значение. Таллин, 1960 год. При оценке исторического значения Северной войны для последующего развития России Сергей Михайлович Соловьев высказал ряд ценных наблюдений. Так он правильно отметил, что для дальнейшей истории России имело огромное значение получение выхода к Балтийскому морю и установление более тесных связей с наиболее передовыми западноевропейскими странами. Как для развития отдельного человека, образно писал он, необходимо, чтобы он покинул одиночество, узкую сферу и приобретал познание различными путями посредством учения, чтения, бесед с живыми людьми, путешествуя. Так и для целых народов необходимое условие развития состоит в покинутии одиночества, в расширении сферы умственной и практической деятельности посредством знакомства с новыми странами и народами, в общей жизни с ними. Поэтому такие эпохи в жизни человечества имеют великое значение. В этом плане Сергей Михайлович Соловьев высоко оценивал деятельность Александра Македонского, соединившего западную и восточную цивилизации, завоевание Древнего Рима, крестовые походы, открытие нового света и великие географические открытия. Через два века после этого новое, великое, богатое результатами явление, восточная часть Европы, до сих пор малоизвестная, жившая одиноко, является на сцену, входит в общую жизнь Европы, европейская земля собирается. Последнее, по его мнению, было гораздо важнее, чем открытие нового света и завоевание колоний. Он совершенно справедливо указал на то, что это имело важное значение не только для исторических судеб России, но и оказало большое влияние на судьбу других народов, на общую жизнь Европы. Однако при этом нельзя не отметить антиисторичный подход Сергея Михайловича Соловьева, когда он сравнивал различные исторические явления, как походы Александра Македонского, крестовые походы и прочее, имевшие разную сущность и вызванные разными причинами. После победы России над Швецией в Северной войне, отмечает автор, изменилось международное положение. Россия усилилась и стала могущественной европейской державой. Швеция потеряла свое первенствующее положение на северо-востоке. В результате степной восточный период русской истории кончился, морской западный период начался. Подле Западной Европы для общей деятельности с нею явилась новая Европа. Восточная, что сейчас же отразилось в европейском организме, отозвалось всюду от Швеции до Испании. Нетрудно заметить, что наряду с верными замечаниями Сергей Михайлович Соловьев подробно развивал распространенную среди буржуазных историков и социологов антинаучную теорию о резком различии в историческом развитии народов Запада и Востока, видевших сущность исторического процесса в приобщении к европейской цивилизации якобы отсталых восточных народов. Оценивая итоги Северной войны, автор подробно описал международное положение в Европе во второй половине XVII – начале XVIII века и дипломатическую борьбу в Европе после заключения Ништадтского мира. При этом он хорошо показал, что, ведя Северную войну, Россия добивалась получения того, что ей было крайне необходимо для дальнейшего развития. «Петр не был вовсе воинственный государь», — отметил он. «Его задача, необыкновенно ясно им сознанная, состояла в преобразовании, то есть в приобретении новых, необходимых средств исторической жизни для своего народа. Война была предпринята с той же целью, с целью дать России место у Северного Средиземного исторического моря. Этой цели Петр I подчинил всю свою внутреннюю и внешнюю деятельность. Автор справедливо отметил и то обстоятельство, что Россия одержала победу в Северной войне не только благодаря гению Петра, его энергии и целеустремленности, но и потому, что обстоятельства сильно помогали ему. Война за испанское наследство на длительное время отвлекла внимание крупнейших европейских держав и ослабила Францию. Турция, истомленная войною, бывшую в конце XVII века, оставалась равнодушную зрительницей борьбы до самой Полтавской победы. Однако, подчеркивая значение благоприятной международной обстановки, историк недостаточно учитывал то обстоятельство, что в начале XVIII столетия сама Россия переживала новый и важный этап своего социально-экономического развития, что позволило ей успешно разрешить сложные внешнеполитические задачи, стоявшие перед ней в течение длительного времени. Б. Восточная политика. Персидский поход. Значительное внимание Сергей Михайлович Соловьев уделил восточной политике правительства Петра I, посвятив ей целиком первую главу 18 тома «Истории России». Отметив, что Петр I, стремясь к достижению своей великой цели, получению России выхода к Балтийскому морю, не спускал глаз с востока, зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, когда она станет посредницей в торговом отношении между Европою и Азией, страны Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра. Для укрепления восточных границ России и расширения торговых связей с восточными странами Петр I посылал посольство в Китай, Избранта, в 1692 году и капитана Измайлова в 1720 году. В поисках золота и для отыскания удобных торговых путей в Индию были отправлены экспедиции подполковника Бухгольца, 1714 год, и князя Бековича Черкасского, 1716 год. Чтобы обезопасить юго-восточные границы России, правительство Петра I вело переговоры с калмыцким ханом Аюкой, стремилось подчинить калмыков своей власти и использовать их в военных экспедициях. Примечание. Смотри Беликова. Участие калмыков в войнах России 17, 18 и первой четверти 19 века. Элиста, 1960 год.